Глава 63. Уайтвилл, Вирджиния. Среда, 31 мая 2023 года, 21:30. Алекс отперла дверь своего номера в гостинице и вошла в комнату 109. Было уже поздно, и она вымоталась после встречи со следователем Крю, но все равно подумывала о том, чтобы поехать обратно в Вашингтон. С таким хаосом в голове заснуть будет сложно, а ночные часы лучше провести на 81-м шоссе, где перед ней открытая дорога, а с ней вместе ничего, кроме мысли у нее в голове, пока она решает, каким будет ее следующий шаг. В любом случае, ей нужно было поговорить с Гарретом, а, возможно, и с полицией. Но что она им скажет? Как ей объяснить, что 10 лет поисков убийцы ее семьи привели к Жаклин Джордан, той самой женщине, которая помогла спасти доброе имя Алекс много лет назад. Именно она сыграла решающую роль в ее деле о клевете против штата Вирджиния. Именно на нее Алекс работала последние 8 лет. Однако вид кровати заставил ее передумать. Адреналин улетучился, и она почувствовала, как ее внезапно захлестнули печаль и неуверенность. Она быстро приняла душ, а затем забралась под одеяло. В голове у нее все время мелькало имя Жаклин в списке жертв Джерри Лоланда. Мог ли путь, по которому она шла 10 лет, привести ее сюда? Возможно ли, чтобы Жаклин убила ее семью? Сострадательная сторона ее мозга говорила ей, что нет, это невозможно. Но рациональная сторона, та, что научилась следовать за уликами, куда бы они ни вели, говорила, что расследование прошло безупречно, а улики не лгут. И все же ей пришла в голову одна мысль. Нехитрый способ докопаться до истины. Каждый адвокат в Вашингтоне обязан был предоставить отпечатки пальцев в коллегию адвокатов штата, чтобы получить лицензию. Алекс нужно было лишь получить доступ к отпечаткам пальцев Жаклин. Простая задача, которая потребует всего лишь пары телефонных звонков с просьбой об одолжении. Затем она сопоставит отпечатки Жаклин с единственным отпечатком, найденным на окне спальни в доме ее детства. Для этого Алекс заручится помощью Донны. Несмотря на то, что Донну выдавили из полицейского управления Макинтоша после суда над Алекс, она была уверена, что у Донны остались там связи. Определившись с планом действий, она целый час пролежала в постели, глядя в потолок, прежде чем ее мозг успокоился настолько, чтобы погрузиться в сон. Несмотря на то, что спала она не крепко, она не услышала, как дверь открылась.